Ты вошла в мою жизнь, так беспечно, стремглав, и меня безоружным в тот месяц застав, ты сумела заставить меня позабыть, что в душе одиноким предписано жить. Уж не помню когда, и не знаю зачем, был разорван в те дни одиночества плен. Ты сумела разрушить снаружи тюрьму, тем впустив в нее свет. Но мне жить одному. Ты сама постучалась в закрытую дверь. Ты сама прошептала на ухо: «Поверь!» Ты сама приступила незримый порог. Но ко мне лишь тропа, от меня 100 дорог. Ты была беззаботна и этим чиста. Но дорога ко мне так, увы, непроста. Прекратилась по ней любопытных ходьба, ведь давно уж хранит ее страж мой судьба. Ты была говорлива, порой весела. Может быть, для того нас судьба и свела, чтобы мы позабыли б на время о том, что людская любовь нам уж кажется сном, что способны мы быть, как она, светлооки. Но вот только в душе мы вдвоем одиноки. Коль один подарил бы другому свой мир, в тот же миг он за стражи судьбе бы забыл. Но ее не обманешь ничем и никак. Она друг наш порой, а порою наш враг. Ее были мы вместе тогда сведены, но для разных мы дел ей, увы, рождены. Не забыть никогда мне те светлые дни, и ты память о них, я прошу, сохрани. И к любви устремясь, не замедли свой шаг, ведь иначе судьба все решит вновь не так. Ведь та судьба, что влагит чаша, когда нектар, когда параша, не повторится встреча наша. Прости меня за все. О, Саша!